Я мужчина. Я должен уметь защитить себя, защитить тебя, защитить близких мне людей, которые еще появятся». «Но это я защищала тебя всю жизнь», — возразила Марина. «Я благодарен тебе за это. И я верю, что ты хотела и хочешь мне только добра. Но ты слишком долго тянула на себе нас обоих. Настало время мне повзрослеть. Я прошу, чтобы ты в меня поверила». «Хорошо», — согласилась Марина. Глядя в эти зеленые, казалось бы, незнакомые глаза, она вдруг ощутила забытое чувство, как тогда, еще в детстве, на руках почившего отца. Или позже, когда истинная природа Артура еще не была ей известна. Женщина почувствовала, что у нее появился тот, кто о ней позаботится, защитит, возьмет ответственность. Эриас задумался. А ведь эти трое были в чем-то правы. Он действительно мог обратиться за помощью. Пусть не к ним, и уж тем более не к маме. Он мог заявить в полицию или органы по защите прав ребенка. Эриас был почти уверен, что, сделая он все правильно, проблема была бы решена без насилия. Почему он так не сделал? Настало время признаться самому себе. Он не хотел без насилия. Его бы никто не осудил, обратись он за помощью. Много учеников страдали от рук тех хулиганов, и никто бы не стал называть его трусом, поступи он так. Эриас не желал привлекать посторонних. Он хотел решить проблему сам. Он хотел испытать себя, почувствовать силу. То чувство, когда ты побеждаешь врага, уверенного в своем превосходстве, испытавший однажды, прежним уже не станет. Эриас поймал себя на мысли, что мечтает о втором раунде. Он хочет, чтобы Кирилл с приятелями не успокоились, чтобы они начали мстить, чтобы он, Эриас, показал им свою силу. Проходящий мимо мужчина, отнюдь нехилого телосложения, инстинктивно отпрянул, уступая дорогу, при виде хищного блеска в его глазах. Глава 6. Следующие 3 месяца выдались насыщенными. Сказать, что Эриас развел активную деятельность, все равно, что обозвать гепарда проворным животным. Он взялся сразу за несколько направлений и в каждом из них достиг кое-каких результатов. Поначалу Эриас жил в опаске, что Кирилл с компанией не успокоились, и вскоре стоит ждать новых стычек. Прошла неделя, Эриас не раз видел парней в школе, но те не делали попыток даже приблизиться к нему. Других своих жертв, как стало известно позже, они также оставили в покое. И как бы Эриасу не хотелось обратного, смена привычек хулиганов произошла его стараниями лишь отчасти. Поработало руководство школы. Директору, да и всем остальным было невыгодно привлекать внимание к своему заведению в негативном свете. И не сумев достучаться до Эриаса, они переключились на гопников. Внушение, видимо, имело эффект. Парни хоть и смотрели на всех волком, но лишнего не позволяли, тем самым делая невозможным дальнейшее продолжение конфликта. Так или иначе, Карина Игоревна своего добилась. И хоть существо Эриаса жаждало продолжения, умом он понимал, это к лучшему. Не имея явных врагов, он мог заняться совершенно иными, более практичными делами. Тогда Эриас задумался, а что он вообще хочет от новой жизни? Ему выпал второй шанс. Он попал в молодое тело без серьезных болячек и с уровнем здешней медицины проживет еще от 40 до 70 лет. Хочет ли он стать обывателем, забыть обо всем и наслаждаться спокойным, безмятежным существованием? Глупый вопрос. Спросите у дикого ястреба, желает ли он оставшуюся жизнь прозябать в пещере, питаясь личинками и пауками. Даже не имея Эриас тех черт характера, отличающих обывателя от человека деятельного, он знал будущее. Он знал, что уготовано человечеству. Каким будет печальный исход, если этому никто не помешает? Что может сделать он, Эриас? Сейчас ничего. Не нужно быть гением, чтобы понимать. Только человек воистину влиятельный, с деньгами, связями, силой и властью, способен изменить историю. Кто-то скажет, можно ведь просто ускорить прогресс, дав людям решающее преимущество. Но, во-первых, Эриас не был ученым и слабо разбирался в тонкостях науки его времени. Во-вторых, технологический уровень не стал решающим в войне. Люди, если и уступали пришельцам, то самую малость, а где-то и опережали их на голову. Интервенты одержали верх, потому что земные государства не смогли выступить единым фронтом. Прямо сейчас Эриас не видел возможности на что-то всерьез повлиять. Но это не значит, что нужно сложить руки и констатировать вывод, так любимый обывателями всех времен, невозможно. Если ты не можешь сдвинуть камень, стань сильнее. Так он считал. Эриасу нужно освоиться в новом мире, стать в нем влиятельным человеком, прежде чем думать, как изменить историю. Ближайшие несколько лет, а то и десятилетий, он собирался посвятить именно этому. Из чего состоит влияние? Первое, что приходит на ум – деньги. Без них ты никто, в любые времена. За деньги можно купить 9 из 10 вещей или людей. Деньги – это возможность для умного человека, инструмент влияния на других, аргумент в переговорах и уровень заинтересованности тобой. Но вопреки мнению многих, деньги – не единственный эквивалент влияния. Сегодня ты можешь быть самым богатым человеком этого мира, а завтра – нищим беглецом. Все потому, что ты вовремя не позаботился о других вещах, о связях в нужных структурах, о силе собственной частной армии, о верности людей, что на тебя работают. Одному человеку не под силу управлять даже средних размеров корпорацией, а значит нужно ядро, команда ближнего окружения, в чьей компетенции решение любых возникающих проблем. Но начать стоит, пожалуй, именно с денег. Тем более, что Максим Дроздов оказался, мягко говоря, небогат. Не то, что для Эриаса это было на первом месте, но все же он привык к достатку, а еще сильнее его тяготил тот факт, что сидит на шее у слабой женщины, пусть она хоть трижды мать его нынешнего тела. Для старта своей предпринимательской деятельности Эриас выбрал сферу IT. В своем времени он не был профессиональным программистом, но кое-какие навыки имел. По крайней мере, вражеские системы, незащищенные сложными алгоритмами, взламывал без проблем. Языки программирования начала 21 века существенно уступали в сложности своим аналогам из будущего, поэтому Эриас быстро разобрался в принципах написания простеньких игр и программ для современных смартфонов. Вторым Биллом Гейтсом в ближайшем будущем Эриасу не стать. Все же для создания масштабных качественных продуктов требовалось время, хорошее железо и многочисленная команда. Но состряпать на коленке парочку простеньких приложений Эриас смог довольно быстро. В его время появилась тенденция развивать идеи древних стратегических игр, перенося их в виртуальную плоскость. К примеру, трехмерные шахматы, где доской выступает объемный куб, ромб, либо иной многоугольник, а к классическим фигурам и правилам добавлены новые. Аналогичным образом поступили с шашками, нардами, карточными играми и многим другим. Эти новшества не пользовались большой популярностью, но поклонники были. Эриасу также довелось поиграть в подобные игры. Фанатом серии он не стал, но правила худо-бедно запомнил. Именно их он и положил в основу своих творений. Далее разместить в популярном каталоге, добавить рекламу для заработка и ждать. Так как денег на продвижение у Эриаса не водилось по понятным причинам, число пользователей росло медленно. Но уже сейчас, спустя 2 месяца после запуска, Эриас имел достаточный доход, чтобы обеспечивать все свои потребности без посторонней помощи. Он создал еще пару приложений и планировал, что к лету сможет обеспечивать всю их немногочисленную семью, а позже – откладывать на серьезные вложения. Преуспел Эриас и в социальной сфере. Лишь слепец не видел, что после комы некогда труса тихоня Максим Дроздов сильно изменился. История короткого противостояния хулиганов Кирилла с этим парнем взбудоражила маленький мирок провинциальной школы, несмотря на все старания руководства по ее нераспространению. Но разве можно утаить что-то в подростковой среде? История обрастала новыми подробностями, так что сам Эриас не понимал, как, когда и, главное, зачем он это делал. Появились первые друзья. Хотя нет, скорее знакомые, собеседники, дружелюбно настроенные, настоящими друзьями Эриас еще не обзавелся. Он не привык называть другом первого встречного, и пока не встречал никого, кто мог бы по праву претендовать на эту роль. Слишком разные ценности и взгляды на мир. Да и сверстники не рвались сводить с ним тесную дружбу. То ли опасались, что Кирилл с приятелями решат поквитаться с взорвавшимся наглецом, и тогда достанется всем, кто окажется рядом, то ли в поведении Эриаса проскальзывалось нечто неестественное не только для Максима Дроздова, но и вообще для подростка этого времени. В местной системе образования Эриас окончательно разочаровался. Он планировал получать в школе хоть немного полезных знаний, а вместо этого все чаще и чаще ловил себя на мысли, что понапрасну теряет время. Множество разноплановых предметов, на каждом из которых их учат на первый взгляд умным вещам, которые, тем не менее, почти неприменимы в реальной жизни. Голая теория, растянутая, словно кусок резины на средневековой дыбе. Вот взять, допустим, математику. Таблица умножения и простейшие формулы давно пройдены, а программу чем-то заполнять нужно. Вот и заполняют ее специфическими знаниями, типа сложной геометрии, логарифмов, интегралов, уравнений с тремя неизвестными и прочим. Знания, безусловно, полезные, но от силы для пары процентов людей, а скорее и того меньше. Скольким будущим работникам гуманитарной сферы или даже технической, но связанной не с теоретическими подсчетами, а с обслуживанием машин, пригодится информация из разряда высшей математики, единицам из тысяч, а учат этому всех, уделяя столько времени, будто от умения вычислить интеграл зависят жизни всех присутствующих. Или история. Множество имен, еще больше дат. Все это нужно выучить лучше собственного имени и без запинки выдать по первому требованию. Эриас любил историю, особенно некоторые ее эпохи, но даже он не мог сходу назвать точную дату или хотя бы век сражения под Карфагеном, не говоря уже о менее значительных событиях, типа подписания очередной унии или смерти очередного князька, не запомнившегося ничем, кроме годов своего правления. Эриас считал, что историю знать нужно, хотя бы для того, чтобы не повторять ошибки прошлого. Но и учить ее тоже можно по-разному. Зубрить бесполезные с практической точки зрения числа и имена, или ухватывать самую суть, смысл исторических событий, анализируя их и делая выводы, почему произошло так, а не иначе. Почему случилась война, можно ли было ее избежать и что двигало древними правителями? Зачем люди создают империи, по каким причинам допускают кризисы и что будет, если дать одному человеку неограниченную власть? На эти вопросы может ответить история, но не учитель истории Эриаса. А самое нелепое в том, что полученная информация, и так малопригодная для дальнейшего использования, выветривается из памяти словно легкий налет песка после урагана. Мало кто из вчерашних выпускников помнит, как разложить корень числа на составляющие, или в каком году была написана знаменитая «Руська правда». А если кому-то такие знания и понадобились, он включит компьютер, найдет нужное во всемирной сети и без проблем решит поставленную задачу, порой даже не вспомнив о том, что когда-то писал контрольную на эту тему. В то же время, казалось, необходимые каждому человеку умения обходят стороной, будто это что-то необязательное, несущественное. Зачем, к примеру, ученику знать законы страны, в которой он живет? В программе Эриаса было правоведение, и там действительно учили статьи. Статьи Конституции, которая, будь хоть трижды главным документом государства, а никакого практичного смысла для среднестатистического человека не несет. Конституция – это идеологическая брошюрка, рассказывающая, по каким основным принципам живут люди в стране или должны жить. Там можно прочитать множество полезных вещей. Например, что ты имеешь право на жизнь, право свободно передвигаться и право работать, а также обязан уважать честь и достоинство других людей и не нарушать принятые законы. Информация, которую без всякой конституции знает каждый ребенок. А вот знание о том, что светит человеку за нанесение тяжких телесных, за убийство по неосторожности или угрозы, предмет умалчивает. Эриас сильно удивился, что его осведомленность в области самозащиты поставила директора в тупик, а затем все понял. Школьников попросту не учат этой с чьей-то точки зрения ненужной информации. Так же само, как и выпускаются из вида акты, регулирующие права и обязанности полиции, особенности семейного законодательства, порядок работы судебных органов. Зато каждый школьник, имеющий в аттестате не меньше четверки, знает, что Всеобщая декларация прав человека была принята ООН 10 декабря 1948 года. Полезное знание. Безусловно, оно должно защитить человека от полицейского произвола или ложного обвинения. Эриас часто слышал от взрослых, что в этой стране законы написаны для элиты или вообще не соблюдаются. И каждый раз у него возникал один и тот же вопрос. Как они могут знать, для кого те написаны и как соблюдаются, если люди не знают самих законов? Еще одной полезной дисциплины – риторики – и вовсе нет. Технологии даже в 2020 году позволяют во многом упростить жизнь человека. Не надо перерывать тонны справочной литературы, чтобы найти нужную информацию. Большинство математических вычислений компьютер, даже самый простой, проводит в сотни раз эффективнее людей. Но в одном машина человеку не помощница. Как в 2020, так и на 50 лет позже, в умении говорить. Мало что-то знать, нужно еще и уметь донести информацию до собеседника, сделав это понятно и лаконично. Каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью убедить в чем-то других. В то же время большинство обывателей двух слов связать не могут, без использования паразитических структур, не говоря уже о том, чтобы внятно донести собственную мысль. Этому по логике вещей и должны учить в школе. Но нет, не учат. Видимо, загадочный некто, составляющий школьную программу, пришел к выводу, что и так сойдет. Впрочем, не стоит сгущать краски. Риторика была, по рассказам одноклассников, в прошлом году. По информации из того же источника, предмет длился полгода. За это время ученики успели сдать по 2 реферата и написать 3 контрольные. На риторике. Ораторском искусстве. 2 реферата и 3 контрольные. Написать. Занавес. Куда же в 21 веке без сферы IT? Была в программе информатика. Даже класс с компьютерами был. А это, как им рассказывали, далеко не в каждой школе случается. Впрочем, Эриас скорее назвал бы собранный на коленке мастером-любителем кукурузник космическим звездолетом, чем то, что им устроили информатикой. Он как-то попытался объяснить своему учителю, по его же просьбе, как он сумел создать те мобильные игры, о которых говорилось раньше. Эриас объяснил, показал на примерах. Тот ничего не понял. И винить в этом человека не за что. У него имелся официальный диплом, красный, в нужной отрасли. Вот только учился он, когда современных компьютеров и операционных систем даже в помине не было. Сходство, конечно, есть. Но у парусной каравеллы «Колумба» тоже есть что-то общее с линкором ВМС США. Переучивать учителя никто не стал. Видимо, все тот же некто в очередной раз подумал, что и так сойдет. Говорить о несовершенствах образовательной системы можно долго, проехавшись и по иностранным языкам, и по литературе, и даже по географии. Но суть от этого не поменяется. Эриас не мог рассчитывать получить хоть сколь-нибудь ценные знания в школе, поэтому пришлось заняться самообразованием. В свободное время, а иногда прямо на уроках, благо после нескольких имевших место научных диспутов преподаватели старались лишний раз не трогать парня, он изучал законы, по которым живет это время. Не только те, что были написаны на бумаге, но и другие, порой куда более сильные. Политика, экономика, право. Основы производства, бизнес, IT и многое другое. Эриаса интересовало все, что могло иметь значение, что могло пригодиться ему в будущем. Память человека ограничена, и он не пытался запомнить все. Эриас ухватывал суть и добавлял новый пазл к картине мира, вырисовывающейся у него в голове. Даже сейчас эта картина отличалась от представлений большинства современников. Когда-то он использует сделанные выводы. А пока? Пока остается набирать вес, превращаясь из незаметного малька в нечто куда крупнее и зубастее. Приятным бонусом для Эриаса стали его взаимоотношения с матерью Максима, или уже с его матерью, пока он не мог определиться. Эриас боялся, что женщина по старой памяти продолжит опекать сына, который раньше мало что из себя представлял как самостоятельная личность. Но, видимо, она чувствовала изменения, произошедшие в нем. Эриас благожелательно относился к этой женщине, хоть и не был согласен с теми принципами, по которым она воспитывала сына, но он видел, что делала она это все из благих побуждений. Стоит ли осуждать человека, который попросту не знает и не может знать многих вещей? Эриас не хотел огорчать Марину, хотя и не исключал, что придется переходить к более радикальному внушению, если она начнет вставлять ему палки в колеса. К счастью, женщина охотно дала сыну полный карт-бланш, а позже, когда его действия принесли первые плоды, даже уступила фактическое главенство в семье. Видимо, она давно желала избавиться от лишних забот и ответственности, поэтому ухватилась за первую возможность, пусть это и было для нее непривычно. Глава 7. Шла середина марта 2021 года. Зима медленно, неохотно сдавала свои позиции весне. На дорогах уже почти не было снега, в отличие от обочин, все еще мелькающих белизной, а где-то и целыми сугробами. Небо затянуло тучами, но дождь не шел, словно капли влаги не желали опускаться на грешную землю. Мимо кто-то пронесся, спину Эриаса обдало потоком воздуха. Спустя мгновение это повторилось. На этот раз неведомый бегун задел его рюкзаком. Эриас вздохнул, развернулся, отошел от окна и пошагал вперед по коридору. Сегодняшний день ничем не отличался от других. Те же стены, те же лица, те же уроки, те же проблемы. Больше всего в жизни Эриас не любил рутину. Уже неоднократно он ловил себя на мысли, что пусть лучше дела идут наперекосяк, а планы разлетаются как стекло после удара камня дворового хулигана. Пусть лучше так, чем монотонное, спокойное течение дней, без эмоций и новых впечатлений. Похоже, из Эриаса вышел бы плохой обыватель. А может, это лишь погода на него так влияет? Ведь если подумать, он не стоит на месте. Всего пару дней назад Эриас закончил работу над новым приложением. Очередная игра, аналог местному покеру с дополнениями, кое-что от себя добавил и сам Эриас. Люди издавна неравнодушно дышали в сторону азартных игр, а ему наконец удалось написать годный алгоритм для полноценного мультиплеера. Игра обещала принести немалую прибыль, а значит, приблизить Эриаса к более серьезным целям. Эриас спустился вниз на два пролета, повернул налево, затем направо и снова направо. Известный маршрут. Он часто по нему ходил. В очередной раз Эриас оказался в небольшом тупике, с парой дверей давно неиспользуемых аудиторий. Сюда редко забредали люди, ввиду полной бесполезности коридора. Именно это обстоятельство и привлекало Эриаса. Он любил побыть один, вдали от криков и беготни, чтобы погрузиться в свои мысли. Но сегодня... Сегодня коридорчик понадобился не только ему. В углу на подоконнике сидела девочка лет 12, одетая в черные брюки и некогда белую, видавшую виды блузку. Девочка смотрела в одну точку под своими болтающимися ногами и, кажется, даже не заметила, что больше не одна. Она явно была чем-то сильно расстроена. Эриас не видел ее глаз, но чувствовал, что они влажные от слезинок. Он окинул взглядом коридор, в очередной раз убедившись, что никаких потенциальных обидчиков поблизости нет. Подавляющее большинство сверстников Эриаса прошли бы мимо, не обратив на картину внимания. Мало ли, по какому поводу может хныкать мелкая девчонка? Может, двойку поставили? Или с подружкой поругалась? Да и кто их девчонок вообще поймет? Вот только Эриас привык, что дети не плачут по пустякам. В его времени было так. Дети разучились обижаться из-за некупленной игрушки или невкусной манной каши. Зато часто сталкивались со смертью. Смертью родных людей, разорванных взрывами или без вести пропавших. Существо Эриаса не могло выдержать, когда рядом плачет ребенок. Он осторожно приблизился к девочке, тактично кашлянул метров за пять. чтобы ненароком не испугать. Она подняла глаза, которые и правда оказались влажными, окинула Эриаса взглядом. На ее лице на мгновение вспыхнул испуг, но Эриас постарался улыбнуться как можно дружелюбнее, и тот прошел. Девочка вновь уставилась вниз, не обращая на парня никакого внимания. «Привет», — нейтрально начал Эриас. Девочка не ответила, и он осмелился подойти на пару шагов ближе. «Меня зовут Максим, а тебя?» «Ксюша», — прошмыгла девочка, не поднимая взгляда. «У тебя что-то случилось, Ксюша? Тебя кто-то обидел?» «Нет», — произнесла она. Слишком резко, слишком быстро. Как компьютер, запрограммированный выдать заранее прописанный ответ. Эриас насторожился. «Я могу тебе помочь, Ксюша. Расскажи, что у тебя случилось, и я помогу, обещаю». «Ничего не случилось, я просто упала». И снова эта резкость. Эриас не считал себя великим психологом. Скорее, интуитивно он чувствовал, что-то здесь не так. Но также он чувствовал, что расспросы ни к чему не приведут. Девочка словно создала невидимую стену, ограждая себя от внешнего мира. И с каждым новым вопросом эта стена становится все плотнее и плотнее. Он ничего не добьется, стуча по стене. Эриас отошел от Ксюши и пошагал прочь, в ту сторону, откуда он только что пришел. Что делать? И нужно ли вообще что-нибудь делать? Кто может обидеть маленькую девочку в школе под присмотром учителей? Обидеть настолько, что непременно требуется его вмешательство? Все выводы – всего лишь домыслы, не более. Он ведь не ангел-хранитель, чтобы лезть в каждую проблему, даже если его никто не просит. Решено. Эриас не станет вмешиваться. Подумаешь, оккупировали любимый закуток на одну перемену. Вернется на следующее и поиграется со смартфоном, стирая шероховатости своего нового творения. Девочка никуда не ушла. Она продолжала сидеть на все том же подоконнике, уставившись в ту самую точку под своими ногами. Черт, это уже не смешно. Прошлая перемена длилась 20 минут. Урок еще 45. Если предположить, что Ксюша пришла сюда незадолго до Эриаса, она сидит здесь больше часа. Впрочем, Эриас не был уверен, что не дольше. «Может, все-таки расскажешь, что случилось?» Сделал Эриас вторую попытку, добавляя в голос как можно больше добродушия. «Не бойся меня. Я правда хочу тебе помочь. Просто расскажи, и мы вместе подумаем, что можно сделать». Девочка подняла взгляд. Уже не отвечает, как робот. «Это хорошо». Она посмотрела парню в глаза, принимая какое-то решение. Затем снова опустила голову. «Нельзя говорить. Нет, ничего не случилось. Я просто упала». Последнее слово Ксюша уже прокричала. И Эриас поспешно отошел. Не хватало, чтобы у нее началась истерика. Эриасу все больше и больше не нравилось происходящее. Что-то в этой истории не так. Она пахнет мерзкой гнилью. Ксюшу непременно нужно разговорить, но он сам с этой задачей не справится. Она не желает открываться ему, несмотря на все усилия. А жесткость тут проявлять нельзя, станет только хуже. Рассказать кому-то из учителей? Логично. И большинство на его месте поступили бы именно так. Вот только он достаточно успел изучить привычки некоторых взрослых и опасался, что те переусердствуют с давлением, и девочка замкнется окончательно. Эти так называемые воспитатели кое-как справляются с большим количеством детей одновременно, но деликатный подход им не свойственен. Скорее, они станут раз за разом задавать одни и те же вопросы, или, что еще хуже, начнут кричать, требуя перестать дуться. Был здесь школьный психолог, вроде бы годный, но сегодня у него выходной. Эриас не хотел привлекать старших, но был у него и другой вариант. Он изменил привычкам и преодолел оставшийся путь бегом. Зашел в класс, осмотрелся. Нужный человек обнаружился тут же. Как обычно, она сидела на третьей парте и читала книгу. Не учебник, какой-то роман. Она любила почитать на переменах, предпочитая хорошую на ее вкус книгу обсуждению мальчиков с параллельного потока в компании подружек. Эриас приблизился. «Привет», – поздоровался он, хотя наблюдал сегодня девушку уже четвертый урок подряд. «Привет», – повторила она, поднимая удивленные глазки. Эриас никогда раньше не подходил и не отвлекал ее от книги. Да к ней в такие моменты вообще никто не подходил. Чревато было. «Прости, что отвлек, Лиза. Мне нужна твоя помощь». «Что ты хочешь?» «Долго объяснять. Давай по пути. Тут недалеко. Пойдем, пожалуйста. Мне кажется, что это важно». В глазах Лизы что-то мелькнуло. Неуловимое и непонятное. Она на миг опустила лицо, а затем захлопнула книгу и вновь подняла. «Хорошо, пойдем». Они вышли из класса. Эриасу показалось, что девушка забыла воспользоваться закладкой, но решил не напоминать. Мало ли, побежит еще срочно искать потерянную страничку любимой книжки, а перемена закончится через 15 минут. Нужно успеть. На первом этаже рядом со старой раздевалкой сидит девочка, начал объяснять Эриас. Она там сидит с прошлой перемены, а может и дольше. Сидит и плачет. Я пытался ее расспрашивать, но кроме того, что она Ксюша, ничего не добился. Она странно отвечает, да и сидит там слишком долго. Мне кажется, что-то случилось, нужно ей помочь. Ты ведь хорошо ладишь с детьми, к тому же девушка. Попробуешь с ней поговорить? Замялась Лиза. Она явно ожидала чего-то другого. Хорошо, попробую. Лиза и правда умела общаться с детьми. Она не была хорошим детским психологом, знающим, какие слова говорить для достижения желаемого результата. Но дети почему-то доверяли девушке и порой рассказывали то, что боялись говорить даже собственным родителям. Лиза не понимала, почему так, но уже неоднократно замечала, если нужно успокоить или, как сейчас, разговорить ребенка, лучше нее с этим никто не справится. Девочка сидела там, где и сказал Максим. Сидела, уставившись в пол, лениво болтая ножками в красных ботинках. Сам Максим не пошел с ней, оставшись ждать за поворотом. Он опасался, что его присутствие может негативно повлиять на состояние Ксюши. «Привет, я Лиза. Давай дружить!» Сходу начала девушка, бесцеремонно усаживаясь рядом. Девочка от такого, мягко говоря, опешила, подняла заплаканное личико, уставившись в лицо Лизы своими большими синими глазами. Что-то неуловимо изменилось в ее взгляде. Испуг, имевший место в самом начале, куда-то ушел. Девочка не видела в визитерке угрозы. «Я Ксюша», — ответила она и снова опустила голову. «Кто тебя обижает, Ксюша?» «Никто». «А чего ты здесь сидишь и плачешь?» «Просто». «Хорошо. Раз тут сидят девочки, у которых все хорошо и плачут, я тоже буду. Вот буду сидеть здесь и плакать. На пятом «ви» Ксюша не выдержала и исторгла нечто похожее на робкий смешок. Похоже, Лиза на правильном пути. Она осмелилась протянуть руку и погладить девочку по плечу. Та поначалу вздрогнула, но вскоре успокоилась. Лиза перешла от плеча к шее, потом к голове, и вот Ксюша уже сама прижимается к ней, будто они знают друг друга уже несколько лет. «Мы с тобой подруги, Ксюша?» – спросила Лиза. «Да», – неуверенно ответила девочка. «А у подруг есть свои секреты. Рассказать тебе секрет?» «Давай. Когда мне было столько же, сколько тебе, бабушка кормила меня гречкой. А я ее терпеть не могу. Бабушка говорила, что она полезная, но ведь она такая гадкая. И пока бабушка не видела, я высыпала ее Барсику, нашему коту. Но только это очень большая тайна. Если бабушка узнает, заставит меня съесть целый тазик гречки, и я лопну. Так что никому не рассказывай». «Хорошо», – пообещала Ксюша и захихикала. «Ну вот, я рассказала тебе тайну. Теперь твоя очередь. Расскажи, почему ты плакала? Обещаю, я никому не скажу. Мы ведь подруги?» Девочка задумалась. Она сидела молча пару секунд. 10, 30. Лиза не торопила. Она чувствовала, что ей нужно самой принять решение. «Нет, нельзя!» — помотала головой Ксюша и закрыла глаза руками. «Нельзя, нельзя, нельзя! Если я расскажу, они снова отведут меня в комнату. Я не хочу туда, там плохо. Я не хочу больше в комнату, нельзя!» «Хорошо, хорошо!» — примирительно согласилась Лиза, обнимая девочку. «Успокойся, никто не поведет тебя в эту комнату, я обещаю!» Спустя минуту Ксюша вновь прижималась к Лизе. Она чувствовала в ней поддержку и заботу. «В этой комнате? Там очень плохо?» Да. Что там с тобой делали? Нельзя говорить. А где она находится? Нельзя говорить. А вдруг я туда случайно зайду? Ты ведь не хочешь, чтобы я туда зашла, Ксюша? Нет, ответила девочка, слегка задумавшись. Тогда мне нужно знать, где она находится, чтобы случайно туда не попасть. Я никому не скажу, я просто буду обходить ее стороной. Не ходи на старый склад, там плохо, туда нельзя ходить, я больше не хочу туда. В глазах девочки появились слезы. Они тоненькими ручейками стекали по щекам, падая на блузку и оставляя мокрые следы. Лиза прижала ее к себе, словно самое ценное сокровище, поглаживала по голове и говорила успокаивающие слова. «Все будет хорошо. Никто тебя туда не поведет. Все уже закончилось. Теперь я с тобой. Все будет хорошо. Все будет хорошо». Старый склад, обособленный от основного здания школы, представлял из себя полузаброшенное помещение, использовавшееся в основном для складирования чемоданов без ручек. В том смысле, что на неопределенный срок здесь поселились ненужные вещи, которые, тем не менее, жаба выбросить не позволяет. Стопки старых книг, трухлявая и истерзанная временем мебель, куча досок и битого кирпича. Все эти ценности дожидались своего часа быть вновь использованными, ну или скорее более прагматичного завхоза, который бы наконец вывез сию древность на ближайшую свалку. Эриас старался двигаться медленно, на цыпочках, чтобы ненароком не задеть то и дело валяющуюся на полу рухлядь. За спиной что-то хрустнуло, а затем в его пятку врезалась отлетевшая деревяшка. Эриас вздохнул, оборачиваясь на Лизу, делающую вид, что движется бесшумно. Увы, дипломатии Эриаса не хватило, чтобы отговорить девушку идти следом. Ей вдруг стукнуло в голову, что раз уж они вместе ввязались в странное дело, то и идти должны вместе. Решила почувствовать себя героиней одной из своих книжек? Эриас не помнил, чтобы Лиза увлекалась детективами. История с Ксюшей приобретала все более мерзкий аромат. Замкнутая девочка, явно чем-то, мягко сказать, расстроенная и напрочь отказывающаяся рассказывать, что произошло на самом деле. Не нужно быть эксцентричным британцем с Бейкер-стрит, чтобы понять. Ее кто-то запугал. Запугал настолько, что и мысли делиться случившимся у девочки не возникает. Загадочная комната. Хотя нет, скорее комната. С большой буквы. Эриас чувствовал, что это не рядовое помещение. И попади он в нее, сразу узнает, что же может происходить, пусть и на заброшенном складе, стоящем на территории детской школы. Эриас должен узнать. В идеале при этом не стать убийцей одной любопытной особы, в очередной раз споткнувшейся о препятствии и повиснувшей у него на шее. На складе было темно. Эриас чувствовал себя героем известного афоризма, ищущего в черной комнате черную кошку, которой там нет. А может быть такое, что Ксюша все придумала? Детское воображение – загадка. Пошла с подружками на этот склад, удовлетворяя подростковое любопытство, испугалась чего-то, благо в темноте груды хлама создают непередаваемые образы, и придумала историю про страшную комнату, в которой пытают маленьких девочек. Ход мыслей Эриаса прервал звук. Тихий, далекий, приглушенный, который, тем не менее, заставил напрячься. Секунда. Нет, ошибки быть не может. Шаги. В заброшенном помещении со всего одним выходом они больше не одни. Эриас резко развернулся, схватил Лизу и прижал к вовремя оказавшейся рядом стене, закрывая ей рот рукой. В глазах девочки мелькнуло нечто незнакомое, но лишь на мгновение. Затем это нечто сменилось испугом. Девушка смотрела на правую руку парня, в которой мелькнул характерный предмет с двумя выпирающими электродами. Засветился красный огонек снятого предохранителя, но Эриас тут же прикрыл его пальцем. Даже такой свет может привлечь внимание в полной темноте. Эриас взглянул в глаза девушки. Обе руки были заняты, поэтому он поднес электрошокер к своим губам и издал тихий, но характерный шик. Лиза понимающе кивнула, и он убрал ладонь от ее рта, сосредоточив внимание на нежданном госте. Он не видел его лица, Даже комплекция размывалась. Эриас не мог понять, мужчина это или женщина. А может, ребенок? Вряд ли. Шаги тяжелые. Визитер двигался уверенно, не таясь, и в одном ему известном направлении. Эриас сделал вывод, что тот бывает на, казалось, никому не нужном складе довольно часто. Визитер прошел в 5 метрах от притаившихся школьников, но так и не заметил посторонних. Эриас же чуть лучше рассмотрел его фигуру. Скорее всего, мужчина. Но Эриас не стал бы давать каких-либо гарантий. Уж слишком темно было на складе. Визитер пошел дальше. Скрылся за невесть как здесь оказавшимся книжным стеллажом, протопал еще несколько метров. До слуха Эриаса отчетливо донесся характерный щелчок проворачиваемого ключа, а позже скрип двери. Спустя мгновение дверь со стуком захлопнулась, и темное помещение заброшенного склада вновь оказалось погруженным в тишину. До Эриаса только сейчас дошло, что он так и прижимает Лизу к стенке своим телом, хотя необходимости в этом уже нет. Девушка, впрочем, не делала попыток освободиться. Эриас не видел ее лица, лишь слышал частые удары сердца. Чье оно было? Лизы или его самого? Мысли Эриаса было дело свернули совсем в иное русло, но он одернул себя. Не время. Эриас выпустил девушку из объятий и уставился в ту сторону, в которую только что скрылся неизвестный. Дверь в помещение, запертая на замок, на полузаброшенном, никому не нужном складе. Эриас мог поставить все, что нажил за последние 3 месяца, против вышедшей из оборота копеечной монеты. Эта дверь ведет в ту самую комнату, о которой говорила Ксюша. И то, что он там увидит, будет весьма любопытно, если не сказать больше. Что делать дальше? Дождаться, пока неизвестный покинет склад, а затем пробраться в комнату? Хороший план. Если не считать одного «но». Дверь запирается на ключ. Вряд ли визитер забудет провернуть его вновь, и ключ заберет с собой. Почему-то Эриас был уверен, что никаких окон или других путей в комнату нет, а дверь не удастся вышибить с разбегу. Эриас не был взломщиком, даже простой замок, имея при себе хорошую отмычку, он не откроет. А если замок окажется непростым, да и отмычки у Эриаса нет. Рисковать? А какие варианты? Дело отчетливо засмердело гнилью. Эриас должен узнать, что творится за секретной дверью. Ждать следующего удобного случая можно долго. Кто знает, как часто сюда ходят визитеры? Раз в день, раз в неделю, а может, раз в полгода. Обратного пути не будет, но Эриас готов. Он сознательно совершает этот шаг и понимает, какими могут оказаться последствия. «Стой здесь и не двигайся», прошептал Эриас Лизе на ухо. Девушка хотела что-то спросить, но он уже юркнул вперед в сторону двери. Дверь снова скрипнула и отворилась. Из нее показалась мужская фигура. Это был завхоз. В тусклых лучах света, пробивающихся из комнаты, он разглядел отчетливо. Возможно, Эриас бы передумал, рассмотрев лицо визитера. Кому как ни завхозу посещать старый склад, пусть здесь и лежит один хлам. Вот только в тех же лучах света Эриас рассмотрел нечто еще. В самой комнате. Нечто, что ему очень не понравилось. Завхоз не видел парня, притаившегося за углом. Он запер дверь, потянулся в карман за ключом. Нашарив искомое, тот повернулся к двери, намереваясь запереть, скрыть секрет заброшенного склада от посторонних. Эриас скользнул вперед стремительной кошкой, выкинул руку и, почувствовав, как электроды впиваются в шею завхоза, вдавил кнопку до упора. Раздался характерный звук электрического разряда, от которого что-то в глубине склада по девичьей взвизгнуло, а затем тело мужчины безвольно рухнуло на пыльный, давно немытый пол. «Он умер?» – задала вопрос Лиза, подбежавшая спустя несколько секунд. Эриас присел, приложил палец к артерии на шее, после чего встал и констатировал. «Жив. Скоро очнется, так что нужно спешить. Лиза, останься здесь, я сам пойду». «Нет, я с тобой», – безапелляционно заявила девушка. И, чувствуя, что Эриас готов возразить, с упорством ледокола ринулась вперед, первая заходя в помещение. Эриас вздохнул и устремился следом, уже догадываясь, что они сейчас увидят. Комната оказалась средних размеров помещением, по сравнению с остальным складом, относительно чистым и ухоженным. Было заметно, что используют ее часто и стараются поддерживать кое-какой порядок, насколько он вообще возможен в таком месте. Обстановка внутри комнаты была своеобразной, предметы в ней контрастировали друг с другом. Но любому человеку, знакомому с реалиями современности, становилось сразу понятно, для чего предназначены сии стены. В одном углу стояло несколько парт со стульями, на стене школьная доска. Напротив расположилась большая двуспальная кровать с относительно чистым бельем. Ближе к дальней стене в аккуратной кучке сложены металлические изделия, кое уместнее бы смотрелись в пыточных подвалах испанской инквизиции. На стенах различные крепления для оных. По всей комнате расставлены штативы, на некоторых расположились видеокамеры. Освещение в комнате было устроено хитрым образом. Целая панель выключателей и множество лампочек на потолке и стенах. Яркость регулировалась в диапазоне от еле мерцающего огонька до ослепительного сияния. Неведомые проектировщики потрудились, чтобы обстановка в комнате стала максимально практичной и приспособленной для возложенных на нее функций. Окрас стен менялся с помощью специальных устройств, расположенных у потолка, спускающих вниз сменные обои. Эриас заметил, что присутствовали в том числе и однотонно-зеленые для последующего наложения любой текстуры через компьютер. Предусмотрен был и холодильник, подключенный к питанию и даже импровизированная зона отдыха из нескольких небольших, но удобных с виду стульев. Лиза ошарашенно водила взглядом туда-сюда, не способная поверить в происходящее. Эриас же направился вглубь комнаты, к обособленно стоящему столу. В приоткрытом ящике оказались сваленные грудой предметы специфических функций, продающиеся в магазинах без ярких вывесок, но с многозначительными названиями. Магазинах, в которые их с Лизой, вероятно, в этом году еще не пустили бы. Эриас поспешно задвинул ящик, пока девушка семенила к нему, стараясь ничего не касаться, а лучше стать бестелесным духом. На столе покоился одинокий ноутбук, который Эриас и открыл. Замелькал экран загрузки. Спустя минуту запустилась операционная система. Никаких паролей на девайсе не стояло. Видимо, его хозяева были уверены, что посторонние никогда не окажутся в стенах комнаты. Вернее так, окажутся, но будут не в состоянии копаться в чужих компьютерах. Папка с лаконичным названием «В нарезку» находилась прямо на рабочем столе. В ней оказалось несколько видеофайлов. Эриас запустил один из них. Знакомая кровать, стоящая неподалеку. На ней сидит девочка лет 12, но не Ксюша. Эриас не знал ее, хотя, возможно, и видел раньше. «Чего у вас всех все время такие кислые морды?» — пожаловался голос за кадром тоном продавщицы дешевого продуктового магазина, озабоченной демографическим всплеском отдельно взятого района. «Ты можешь состроить подобие улыбки, а? Не бурчи, Валера, опять сцену испортишь». Другой голос. «Легко тебе, как говорить, не бурчи. Заказчик просил, чтобы она улыбалась. Не тебе он будет мозг, сука, если я отдам ему. Ну мне ей что, ручкой улыбку нарисовать? Хоть не ревет, и то хорошо. Позови докторшу, пусть вколет ей чего. Дури там какой. А если загнется? Да мне... Мне сказали, должна быть улыбка, а иначе кэш никто не получит, понял? Да понял, понял, сейчас позову. Наконец, второй говоривший появился в кадре. Высокий и плечистый мужчина, с короткой стрижкой и слегка придурковатым выражением лица. А еще он был обнажен, от слова совсем. Орган, который этому индивиду, по мнению Эриаса, был ни к чему, торчал словно кол под замком Влада Цепиша. Эриас захлопнул ноутбук. Лиза еще пару мгновений смотрела остекленевшими глазами в то место, где только что была картинка. Похоже, девушка еще не смогла осознать, куда попала, и как такое вообще возможно в ее родной школе, где она учится уже 11 лет. Эриас схватил ноутбук и бросил его в свой рюкзак. Достал из кармана носовой платок, протер ручку ящика под столом, которого касался. «Он скоро очнется», — напомнил Эриас, кивая в сторону двери. «Нам нужно идти, Лиза. Быстро!» Тишину, царящую в кабинете Павла Христофоровича Хромова, учителя права и истории, потревожил озабоченный стук в дверь. «Кого это черти принесли?» – подумал Хромов, бросая короткий взгляд на часы. 18:30. Все ученики давным-давно разошлись по домам. Он надеялся, что сможет посидеть еще часик-другой в одиночестве, прежде чем придется возвращаться домой. «Войдите!» – нехотя разрешил Хромов. «Беда, Паша!» – сходу начал Тимофей, школьный завхоз. Обычно он не допускал фамильярности, обращался по имени и отчеству исключительно на «вы», хоть мужчины и были знакомы больше 10 лет. Если Тимофей изменил привычкам, то случилось действительно что-то неординарное. «Садись, отдышись и рассказывай», – предложил Хромов, указывая на парту напротив своего стола. «Я сегодня был на складе», – начал завхоз спустя пару минут дыхательных упражнений. «Сомова попросила забрать флешку с роликами. Пришел, дверь открыл, забрал. Выхожу, значит, хочу закрыть. И тут шея словно взорвалась. Ничего не помню. Очнулся на полу, ключ при мне, флешка тоже. Думаю, может, чего тяжелое упало. На том бесовом складе всякой рухляди больше, чем у меня в гараже. Но рядом нет ничего. Я сижу, вспоминаю. Нифига не помню. А потом в комнату глядь, смотрю, что-то не то. Походил, значит, осмотрелся, а потом заметил. Ноута-то нет». «Ты хочешь сказать?» Напрягся Хромов. «Да, бес его дери!» Подорвался завхоз, картинно заламывая руки. «Стукнули меня чем-то и в комнату сунулись. Ноут забрали. Не знаю я, что делать, Паша. Кранты нам, походу». «Угомонись!» Твердо произнес Хромов, для убедительности стукнув тяжелым кулаком по столу. «Думать надо. Кто еще знает?» «Да никто пока. Я к тебе сразу». Странно. Почему к той же Сомовой не пошел? Хотя... Тимофей, может, умом не блещет, да только не полный дурак. Каринка из себя выходит быстро, а в гневе берегов не видит. К ней с такими новостями подходить не стоит. Уж точно не завхозу, допустившему случившееся. Вот и пришел к старому приятелю, дабы тот сам рассказал, да словечко замолвил. Впрочем, оно, пожалуй, даже к лучшему. Нужно все очень, очень хорошо обдумать. Спустя пару часов, вновь оставшись в одиночестве, Хромов включил свой ноутбук и открыл файл в надежно спрятанной папке. На экране тут же появилось изображение места, о котором он знал не понаслышке, но в которое уже давненько сам не заглядывал. Комната. Их страшный секрет. Его еще 6 человек, не считая второй стороны. Внизу экрана отображалось время. Хромов сверился с часами. Точно так, как и раньше. Запаздывает на 7 минут. Когда-то, несколько лет назад, втайне от всех, даже своих сообщников, он установил почти незаметную скрытую камеру, подключив напрямую к электросети. Она передавала изображение с небольшой задержкой на внешний диск, а оттуда на закодированный сервер. Уже с последнего, путем запуска специальной программы, изображение передавалось на компьютер. Если Тимофей и правда был атакован неизвестным, а не поймал белочку от паленой водки, что любит в одно рыло хлебать после работы, Хромов вскоре узнает, кто их загадочный, незваный гость. Глава 8. Нелегко вскрыть чужую тайну, но намного тяжелее понять, что с ней делать. Риас и помыслить не мог, что такая мерзость, как съемка детской порнографии, может происходить прямо в 100 метров от того места, где дети с ранних лет получают знания. Заведение, призванное готовить их к взрослой самостоятельной жизни, стало подпольной студией, где эту жизнь ломают. Эриас не сомневался в участии руководства школы. Подобное просто не могло происходить без их ведома. Но как бы ни переполняли Эриаса эмоции, как бы он не желал покарать подонков здесь и сейчас, Лишние чувства стоит отбросить. Такие проблемы решаются исключительно на трезвую голову, без поспешных действий, без глупого, безрассудного геройства. Итак, что делать дальше? Едва переступив порог комнаты, он осознал, что не оставит все как есть. Он приложит максимум усилий, чтобы закрыть ее навсегда. Пусть это и никак не приблизит его основную цель. Но в конце концов, если не замечать подобную мерзость у себя под боком, стоит ли вообще бороться за выживание человечества? Первый логичный порыв любого сознательного гражданина – сообщить в правоохранительные органы. Они, органы эти, для того и созданы, чтобы решать подобные вопросы. Если есть деньги, нанять парочку хороших адвокатов, может заплатить кому надо, чтобы расследование продвигалось быстрее. Да, именно так бы поступил честный, законопослушный и недальновидный человек. Эриас же привык сначала думать, а лишь потом действовать. Допустим, он пойдет в полицию, отнесет им ноутбук, напишет заявление. Что будет дальше? Основных вариантов всего два. Первый – у преступной организации, занимающейся этим бизнесом, оказываются связи среди доблестных блюстителей закона. Такое дело, конечно, на тормозах не спустишь, но зато можно предупредить фигурантов о скорой проверке с обыском. Те быстро заметут следы, разобрав комнату на составляющие. Второй вариант – нужных связей все же не оказывается, и наряд прибывает внезапно. Что копы найдут на заброшенном складе? Много чего. Отпечатки, следы ДНК, возможно, даже удастся застать преступников в процессе. К ответственности привлекут многих, включая, скорее всего, руководство школы. Многих, да не всех. Эриас был убежден, что бизнес не принадлежит школе целиком. На видео говорится о неком заказчике и тот, а скорее те, вряд ли хоть раз ступали отдраенной до блеска туфлей в обнаруженную комнату. Существует немалая вероятность того, что заказчики так и останутся в тени. Они лишатся базы для съемок их своих партнеров, обеспечивающих бизнес моделями. Серьезный удар? Да, но не смертельный. Эриас не без оснований считал, что пройдет год, два, может несколько, и они найдут новую школу, благомелочных людишек, готовых поступиться моральными принципами ради хороших денег, хватало всегда, хоть в этом времени, хоть в будущем. И чего он тогда добьется? Прервет процесс на некоторое время, принесет преступникам убытки, но не более. Эриас хотел действовать наверняка. Он замахнулся на максимум, полностью разрушить синдикат и поспособствовать тому, чтобы все его участники получили заслуженное наказание. Конечно, детская порно снимается не только в его школе, и весь рынок обрубить Эриас не сможет. Он не был идеалистом и не стремился закрыть все дыры. Но как минимум одну ячейку, одно осиное гнездо, он выжжет дотла. Цели грандиозные, но как их достигнуть? Увы, четкого плана у Эриаса пока что не было. Ему нужно в одиночку, без привлечения правоохранителей, раскрыть всю организацию и собрать достаточно неопровержимых доказательств, чтобы упрятать за решетку всех фигурантов. И если со школьным руководством что-то придумать можно, то как выйти на заказчиков, Эриас мог только гадать. Еще один немаловажный факт – его обнаружили. Вернее, не его самого, а факт проникновения в комнату. Завхоз очнется, и даже если не вспомнить, что с ним произошло, факт пропажи ноутбука быстро заметят. В этом был как плюс, так и минус. С одной стороны, преступники сделаются более осторожными, что затруднит расследование. С другой, они вряд ли станут снимать новые ролики в ближайшее время, а значит, новых жертв не будет. Эриас взял с Лизы слово, что она не станет трепаться об увиденном, взамен пообещав делиться информацией, которую добудет. Как ни крути, теперь они в одной лодке. Пока Эриас отчаянно думал о дальнейших действиях, случилось кое-что еще. Впрочем, на этот раз событие оказалось вполне безобидным. Их классу предложили отправиться в трехдневный поход с палатками. Благо, погода уже позволяла. Мероприятие было добровольным и согласилось около половины. 14 человек, включая самого Эриаса. Он посчитал, что отдых на свежем воздухе пойдет ему на пользу, а несколько дней бездействия ничего не изменит. Солнце едва показалось из-за горизонта, освещая узкую полосу придорожной посадки. Элиас умостился на кресле у окна небольшого автобуса и ленивым взглядом смотрел на проносящиеся пейзажи. Глаза то и дело закрывались. Элиас любил поспать подольше, а сегодня пришлось подорваться еще затемно. «Я еще никогда в палатке не ночевала», — призналась Лиза, устроившаяся рядом. С того похода на заброшенный склад они стали чаще общаться, и не только об открытой школьной тайне. «Как думаешь, сильно страшно?» «Если волки выть не будут, не сильно», — успокоил Элиас. «Поговори мне тут!» Девушка шутливо пихнула парня локтем, а затем тихонько расхохоталась. Элиас поймал себя на мысли, что ему нравится, как звучит этот смех. Ехали они около 2 часов, в результате оказавшись близ небольшой деревеньки. Дальше группа пошла пешком, взяв все необходимое с собой. По не слишком густым зарослям, место хоть и не было сказочно популярно, но все же люди изредка прохаживали, молодые туристы прошли 2 километра, после чего остановились у живописной полянки, с которой открывался чудесный вид на Днепр. Местечко все без исключения сочли более чем удачным, именно здесь и поставили лагерь, планируя провести 3 дня и 2 ночи. В своей прошлой жизни Элиас любил поглазеть на картинки неприступных гор, бурливых рек и бескрайних морей. А вот самолично побывать на дикой природе выдавалось нечасто. Лишь бы в глубоком детстве, пока интервенты не обрушились на человечество, словно стая стервятников на подраненного зверя. Такие места приносили гармонию в душу. Элиас забывал о свалившихся на него проблемах, о тяжести возложенной миссии. Он перестал чувствовать себя жалким самозванцем, ставшим на место мифического Атланта и собирающегося удержать всю планету от падения в бездонную пропасть. Вместо этого Элиас становился простым подростком, полным энергии и сил, без груза ответственности, воистину свободным. Он решил, что как бы ни сложилась его судьба в будущем, станет периодически отходить от забот, чтобы побыть наедине с природой. Иначе он рискует попросту сойти с ума. С 3-й попытки Элиас научился ставить палатку. Вместе с другими парнями они смастерили несколько самодельных луков, лучший из которых, пожалуй, не напугал бы и зайца с манией преследования. В попытке залезть на дерево Элиас загнал 2 занос и заработал 2 ссадин. Он был счастлив. Пожалуй, впервые за все время пробуждения, беспричинно, беззаботно счастлив. Данил, один из одноклассников Элиаса, весь день хвастал, что его отец, матерый охотник и турист, научил парня разжигать огонь с помощью трения 2 деревяшек. Добрых 30 минут он мучился с упорством вентилятора, вращая палочку в ладонях, прежде чем Роман Николаевич, школьный физрук, оставшийся с ними, не сжалился над парнем. Он брызнул на кучу веток горючей смесью, поднес зажигалку, после чего костер вспыхнул, словно новогодняя гирлянда. «Да здравствует цивилизация!» Вознес руки к небу кто-то из наблюдавших, и поляна наполнилась дружным смехом. Солнце давно скрылось за горизонтом, и поляну молодых туристов освещали лишь тусклая луна, да еле чадящий костер. Вокруг последнего и расселись все любители дикого отдыха, за исключением тех, кто предпочел ночным атмосферным посиделкам здоровый сон в палатке. Без страшилок не обошлось. Ну а куда без них? Фильмы все смотрели, традиция как-никак. Данил рассказал о древнем лешем, обитающем в этих лесах еще с языческих времен. Ира, считавшая себя главной школьной специалисткой по всему паранормальному и косящая под Гота, о призраке брошенной невесты, утопившейся с горя неподалеку 100 лет назад. Элиас рассказал о жутких инопланетянах, сгоняющих людей в рабство, чтобы использовать в качестве живых компьютеров. Его страшилка единогласно была признана самой бредовой, а сам парень награжден почетной еловой шишкой. Впрочем, даже трусливые девочки не сильно пугались подобных рассказов, поэтому тема себя исчерпала довольно быстро, перейдя в более практичное русло. «В твоем возрасте пора бы уже иметь более серьезные планы на будущее», упрекнула Людмила Викторовна, их классный руководитель, одного из парней по имени Борис, заявившего, что тот намерен стать самым известным в мире футболистом. «А почему нет?» – вступился Элиас. «Чем выше планка, которую ставит перед собой человек, тем больше вероятность, что он хоть чего-то достигнет». «А, достигнет, конечно», – саркастично согласилась Ульяна. «В нашей-то стране». «А что не так с нашей страной?» – возмутился Игорь, считавшийся в классе главным патриотом. «Да все не так. Все уже давно поделено. Если твой папа не депутат, нифига тебе не светит». «Откуда ты это знаешь?» – спросил Эриас. «Да все это знают», – ответила Ульяна. «А эти твои все, они проверяли?» «Да что тут проверять? И так все ясно. Вон мама моя 30 лет на предприятии работает, и что? Зарплата пшик, повышения нет, а требует все больше и больше». А она пыталась искать другую работу в разных сферах, пыталась заняться саморазвитием, чтобы работать на себя. «Да не мели ты ерунду!» – вспылила девушка, которую разговор начинал раздражать. «Смысл пытаться, смысл пробовать, если везде одно и то же. Морды только во власти меняются, а остальное остается». «Я с Ульяной согласен», – сказал Данил. «Вот брат мой недавно универ закончил, красный диплом экономиста получил, а уже второй год сидит без работы. Берут только на подхват, типа принеси-подай, и платят так же. Государство должно помогать людям работу найти, а оно нифига не делает. Как можно жить и чего-то достигать, если во власти одни воры и дебилы? Или не так я говорю?» «Не так», – констатировал Эриас. «Жизнь человека процентов на 80 зависит от него самого, и лишь на 20 от всего остального. Мы живем в демократическом государстве. У нас нет жестких каст типа дворянства. То есть любой может заниматься чем хочет и где хочет. Говоришь, правительство не помогает? В чем-то ты прав, там у них много недоработок и не все идеально. Но кто тебе мешает брать судьбу в свои руки? Вместо того, чтобы ныть да ругать министров, можно пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Не берут на работу, которую ты хочешь, работай на себя. Не хватает знаний, изучай новое. Добейся своего, подними уровень, а затем измени существующий порядок на тот, который ты считаешь правильным». «Ха! Если я всего добьюсь, зачем мне менять порядок? Я и так на коне». «Наверное, поэтому порядок и не меняется», – ухмыльнулся Эриас. «Потому что тот, кто, пройдя все препоны, достиг успеха, не видит необходимости рушить барьеры за собственной спиной. Другими словами, ругая людей во власти, мы сами от них ничем не отличаемся, кроме того, что им повезло больше». «Интересно», – задумалась Лиза. «Но когда-то ведь, думаю, найдется тот, кто захочет изменить систему». «Возможно», – ответил Эриас, – «если им будет двигать нечто большее, чем жажда денег и власти». Время близилось к полуночи, и разговор начал стихать. Один за другим юные туристы отправлялись по своим палаткам, забирались в спальные мешки и засыпали. Ночной лесной воздух имел непередаваемый запах, заставлял задуматься о том, о чем раньше даже помыслить не мог. Впрочем, Эриас думал недолго. Активно проведенный день дал о себе знать, и он отключился, даже не заметив, когда перешел черту между сном и явью. А на следующее утро старенький радиоприемник, взятый Людмилой Викторовной, принес тревожные новости. Из гастролирующего цирка, расположившегося поблизости, сбежал бенгальский тигр. МЧС и полиция проводят поиски и настоятельно рекомендуют людям из соседних населенных пунктов не выходить из дому. Так, трехдневный отдых на дикой природе закончился, едва начавшись. Людмила Викторовна заявила, что во избежание беды нужно срочно сниматься с места и возвращаться к автобусу. Спорить с ней никто не стал. Видимо, встречаться с экзотическим хищником в лесу желающих не было. Даже Оксана, состоящая, кажется, в какой-то организации, защищающей права животных, не горела желанием лицезреть объект защиты перед собой. Эриас был расстроен. Словно его выдернули из горячей ванны, едва он там удобно устроился и начал получать удовольствие. Но ничего не поделать. Дикий зверь – та опасность, которую глупо игнорировать. Даже он, дитя будущего, это понимал. С другой стороны, может, оно и к лучшему. Он расслабился, немного привел мысли в порядок, отдохнул. Настало время приниматься за работу, коей накопилось много. В последнем приложении Эриаса обнаружился целый ряд багов, которые кроме него исправить некому. Да и ситуация с комнатой требовала решительных действий. Медлить нельзя. Преступники могут залечь на дно, а ему самому оставалось учиться считанные месяцы. После выпуска он уже не сможет, не вызывая подозрений, шастать по территории школы. В кустах справа что-то шевельнулось. Прибывающие в настороженности туристы тут же остановились, опасливо смотря в ту сторону. Звук повторился вновь, сместившись на пару метров. «Что там?» Заикаясь, задала вопрос Ира, словно кто-то из присутствующих мог видеть сквозь непрозрачные предметы. Ответа не последовало. Все смотрели в одну точку, пытаясь понять, где затаился неведомый зверь. Пара человек начала понемногу пятиться назад. Кусты вновь шевельнулись, и на этот раз хищник предстал в полной красе. Оранжевая шерсть с редкими черными пятнами, острые уши, торчащие вверх, едва касавшийся земли хвост и пара вертикальных зрачков, что уставилось на собравшихся людей. «Мяу!» – выдала кошка, этим емким замечанием высказав все, что думает о сборище горе-туристов. Затем, потеряв интерес к людям, юркнула в кусты напротив, спеша по одной ей известным делам. «Тьфу!» – констатировал физрук, накидывая только что сброшенный рюкзак на спину. «Теперь каждого кота по дороге будем шарахаться!» Секунда, другая, а затем все присутствующие без исключения, только что готовившиеся повстречаться со смертоносным хищником, заливисто расхохотались. По дороге к автобусу только и звучали шутки на тему неимоверной опасности, исходящей от дикой облезлой кошки, и предположения, кого сей альфа-хищник съест первым. Обстановка разрядилась, витавшая над группой напряжение испарилась, оставив лишь едва заметный след. Хоть отдых выдался и не столь долгим, как планировалось, зато будет что вспомнить. Не каждый день толпа двуногих хозяев планеты в страхе дрожит при приближении маленькой кошечки. На подходе к автобусной стоянке их ждали, как и планировалось. Но ждал не водитель. С некой долей иронии, не сильно погрешив против биологической классификации, встречающего тоже можно было назвать котом. Большим котом. Тигр. Белый полосатый тигр. Устроился на небольшой полянке у дерева и с выражением вселенской занятости вылизывал шерсть. Впрочем, при виде гостей он тут же прекратил свое занятие. Подскочил, сделал пару шагов вперед и зарычал. Приплыли. Дошутились. Абзац. Слава всем существующим и не очень духам этого леса, никто не побежал. Видимо, от страха сковало ноги. Хищники вполне однозначно реагируют на убегающую жертву. Шансов бы у них не осталось. «Без резких движений», – скомандовала Людмила Викторовна. «Или он на вас кинется?» Какое счастье, что их классный руководитель был по совместительству учителем биологии. Впрочем, больше дельных советов от нее не поступало. Видимо, с умным видом рассказывать о поведении и о реале обитания животных, разглядывая картинки в учебнике, и столкнуться с оным вживую – вещи совершенно разные. Риас пятился назад, медленно, шаг за шагом, в унисон с шагами остальных. Он лихорадочно вспоминал, что вообще знает о тиграх. Белый бенгальский тигр, кажется, занесен в Красную книгу как вымирающий вид. Ирония. Прямо здесь и сейчас вымирать будут они. Быстро вымирать. Или нет? Вроде бы хищники не убивают без причины. Только чтобы поесть. Где-то Эриас слышал, что косуле при встрече с тигром не обязательно быть быстрее него. Достаточно обогнать другую косулю. Хищнику хватит и одной. Или косули с тиграми не пересекаются. А, черт, не о том он думает. Суть ясна. Быть быстрее самого медленного, а еще не дать тигру подумать, что он для него представляет опасность. Сурово? Да. А как по-другому? Значит, если они гурьбой ломанутся прочь, нужно бежать быстрее. Бегал Эриас хорошо. Но разве дрессированные цирковые тигры должны нападать на людей? Вроде нет. Хотя, Один леший знает, как эту кошечку дрессировали. Может, не успели еще выдрессировать. Не зря ведь она сбежала. «Уа-а-а!» Нечленораздельно заорал физрук откуда-то справа. Рез тут же повернул голову. Пока он думал, как спастись от голодного хищника, Роман Николаевич зря времени не терял. Оказавшись на правом фланге импровизированного строя, он скинул рюкзак, отстегнул саперную лопатку и кинулся с ней на тигра. В лучах солнца блеснула заточенная грань, способная, как думал Эриас, прошить плоть и, если не перерубить, то раздробить кость. Тигр отскочил с грацией, свойственной всем представителям его семейства, и когда лопатка со свистом пронзила воздух, опустившись к земле, прыгнул. Тигр вцепился заточенными белыми клыками в левое предплечье человека, повалив того на землю. Брызнула кровь. Роман Николаевич вновь закричал, на этот раз от боли. Тигр разжал челюсти и явно приглядывался к незащищенному горлу, как рядом с Эриасом оглушительно завизжала Людмила Викторовна, подхваченная еще парой девушек. «Идиотки», – прошептал Эриас. Пока хищник был занят физруком, они могли осторожно покинуть поляну. А теперь леший знает, что взбредет в голову милой кошечке, когда она услышит нестерпимый уху визг. Если решит, что мы представляем угрозу, быть беде. Тигр отвлекся от стонущего тела и обернулся на них. Глаза хищно сузились, пасть исторгла грозный рык. На мгновение Эриас встретился взглядом с диким хищником. Отчего-то он почувствовал. Тигр сейчас кинется. Начнет рвать врагов. Начнет их убивать. «Нужно бежать», — промелькнуло в мыслях Эриаса. «Бежать прямо сейчас. Когда начнется бойня, тигру станет не до одинокой фигуры, мелькающей сквозь деревья. 3, 2, 1. Пошел». Эриас остался на месте. Нет, его ноги не сковал дикий ужас, хотя и глупо отрицать. Парень боялся. Что-то неведомое не позволяло ему пуститься на утек. Вот только что. Промелькнувшее в глазах зверя неведомое нечто? Или Лиза, стоящая в самом центре толпы? А может, интуиция? Эриас не привык доверять тому, чего не понимал. Будь то предчувствие, интуиция, шестое чувство. Но сейчас, казалось, кто-то другой взял контроль над телом. Как тогда, у звездолета интервентов, за минуту до собственной смерти. Эриас не знал почему. Он был уверен, так надо. Когда группа в очередной раз почти синхронно сделала шаг назад, Эриас шагнул вперед. Одно мгновение, и он оказался один на один с диким хищником, в считанных метрах друг от друга. Тот тут же дернул головой, уставившись на фигуру парня пронзительными глазами. За его спиной кто-то коротко взвизгнул, но Эриас не обратил внимания. Мир для него резко сузился. Здесь был лишь он и тигр. Больше никого. Эриас обнаружил, что держит в руке газовый баллончик. Он и сам не заметил, когда успел его выхватить. Газ действует на собак, поражая слизистую оболочку. Подействует ли на тигра? И хватит ли содержимого, чтобы ослепить хищника? Между ними 4 метра. Струя уверенно бьет на 1.5. Сделать короткий рывок, нажать на спуск и надеяться, что тигр не разорвет его раньше. Интуиция подсказывала, что он думает не о том. Ладно, раз уже сделал глупость, прислушавшись к ней, будем слушать и дальше. Черт, о чем он думает? Какая интуиция? «Бежать нужно, бежать!» «Нет, стоп!» Эриасу показалось, что кто-то опрокинул ему на голову ведро холодной воды. Он вдруг осознал, на что подталкивала пресловутая интуиция. Это противоречило всей классической зоологии. Или нет? Нужно попробовать. Но чтобы все получилось, необходимо выбросить из головы мысли о побеге. Выбросить оттуда сам страх. Эриас сделал глубокий вдох и посмотрел тигру прямо в глаза. «Я тебе не враг», — заговорил Эриас едва слышно. Он сомневался, что тигр понимает человеческую речь, но ведь он может уловить интонацию или даже эмоции. Эриас принялся медленно, шаг за шагом, приближаться. Тигр смотрел с угрозой и интересом. Ты голоден. Ты зол. Они заперли тебя в клетке. Показывали тебя словно забавную диковинку перед беснующейся толпой живого мяса. Они думали, что смогут подавить твою природу. Они были глупы. Ты не ручная собачонка. Ты хищник. В этом твоя природа. В этом твоя суть. Ты сбежал от них. Теперь ты свободен. Я тебя понимаю. Эрес сделал шаг. Тигр рыкнул и напрягся. Он чуть присел к земле, готовясь к прыжку. «Понимаю», — подтвердил Эрес. «И я тебя не боюсь, потому что я такой же, как ты». Тигр вновь зарычал. Он был готов атаковать. «Ты мне не веришь. Тогда посмотри сам. Я же вижу, ты чувствуешь мои мысли, мои эмоции. Смотри». Эрес постарался представить как можно отчетливее. Он вспомнил свою прошлую жизнь, вспомнил войну, вспомнил, как убивал врагов, покусившихся на его дом, его логово, на его семью, его прайд, на его женщину, его самку. А затем воспоминания сменились устремлениями. Эрес представил, что он сделает с мразями, создавшими комнату. Представил в деталях, не стесняясь собственной кровожадности. Во взгляде тигра что-то изменилось. Он по-прежнему оставался напряженным, но больше не хотел атаковать. Хищник не атакует хищника, если им нечего делить. Ты видишь, не так ли? Мы с тобой не одной крови, но одной сути. Нам незачем сражаться. Эрес хотел бросить баллончик на землю, но передумал. Вместо этого он спрятал его обратно в поясную сумку. Бросить меч – признак слабости, спрятать в ножны – признак силы. Тигр вновь встал ровно. Он перестал скалиться. Он по-прежнему смотрел на Эриаса пронзительными хищными глазами. Но смотрел не как на мясо. Смотрел, как на равного. Эриас сделал еще шаг, протягивая руку вперед. Он коснулся ладонью густой белой шерсти, погладил ее большим пальцем. «Уходи в леса», — сказал он. «Подальше от людей. Прячься до тех пор, пока будешь слышать лай собак. А затем выходи и выживай так, как умеешь. Охоться, но держись в стороне от людей. Они слабы, когда в одиночестве, но за одним всегда придет сотня». Эриас убрал руку. Затем скинул рюкзак и парой движений достал большой контейнер с мясом. Он открыл крышку и высыпал содержимое на зеленую траву. Тигр обнюхал угощение, слезал его за пару секунд, вильнул пушистым хвостом и скрылся в зарослях. Эрес смотрел вслед. Ему хотелось верить, что этот смертельно опасный, но прекрасный хищник найдет свое место в новом мире.